Глава 14. Спустя 20 минут полицейский фургон опустился на крышу полицейской академии Лос-Анджелеса. Джейсон Тавернер с трудом вылез из аппарата, устало огляделся и вдохнул пропитанный туманом грязный желтый воздух самого большого города Северной Америки. Потом он повернулся, чтобы подать руку Руфи Рае, но свихнувшийся на религии полицейский уже помог ей спуститься. Их окружили полицейские из Лос-Анджелеса. Джейсону они показались расслабленными, любопытными и веселыми. Он не заметил в них ни злобы, ни угрозы. «Когда ты у них в руках, они добрые», – подумал он. «Зато когда тебя ловят, они бывают жестокими и беспощадными, потому что ты можешь убежать. А сейчас такой возможности нет». «Он пытался совершить самоубийство?» – спросил ненормального сержант из Лос-Анджелеса. «Нет, сэр». «Ладно», – сказал полицейский из Лос-Анджелеса, обращаясь к наряду из Лас-Вегаса. «С этой минуты за задержанных отвечаем мы». Доставившие Джейсона полицейские забрались в фургон. Спустя мгновение тот взмыл в небо и развернулся в сторону Невады. «Сюда!» – сержант резко махнул рукой в сторону трубы лифта. Полицейские Лос-Анджелеса показались Джейсону несколько крупнее, жестче и старше своих коллег из Лас-Вегаса, а может, у него разыгралось воображение от того, что он начал бояться. «Интересно, как надо разговаривать с полицейским генералом?» – подумал Джейсон. «Особенно, когда все твои теории и объяснения никуда не годятся. Ты ничего не знаешь, ни во что не веришь, а все остальное и вовсе запутано. Да ну его к черту», – решил он и заскользил в невесомости по трубе лифта рядом с Руфь, Рае и охраной. На 14 этаже они вышли. Перед ними стоял человек в очках без оправы, с переброшенным через руку пальто, в остроносых кожаных туфлях и, отметил Джейсон, с двумя золотыми коронками. Лет 50, высокий, седовласый, прямой, с доброжелательным аристократическим лицом. На полицейского он совсем не походил. «Вы Джейсон Тавернер?» – спросил человек и протянул руку. Джейсон механически ответил на рукопожатие. Повернувшись к Руфь, человек сказал: «Вы можете спуститься вниз. Я допрошу вас позже. Сейчас я хочу поговорить с мистером Тавернером». Полицейские увели Руфь. Она продолжала причитать и жаловаться. Джейсон и полицейский генерал остались вдвоем. «Меня зовут Феликс Бакмен. Пройдемте в кабинет». Огромная серо-голубая комната поразила Джейсона. Он и не подозревал, что в полиции может быть такое. Он вообще не думал, что подобный дизайн возможен. Спустя мгновение Джейсон погрузился в роскошное кожаное кресло. Бакмен не стал садиться за огромный до нелепости дубовый стол, а прошел к шкафу и повесил пальто на вешалку. «Я собирался встретить вас на крыше», — сказал он, — «но в это время задувает ветер Сантана. Боюсь застудить носоглотку». Генерал обернулся к Джейсону. «А вы отличаетесь от своей четырехмерной фотографии. Отличия всегда проявляются, когда видишь человека живьем. И это поражает. Во всяком случае, меня. Вы ведь шестой, не так ли?» Встрепенувшись, Джейсон приподнялся с кресла. «Вы тоже шестой, генерал?» Генерал обнажил в улыбке золотые коронки, дорогой анахронизм, и поднял вверх 7 пальцев.